Он еще раз провел рукой по лицу и понял, что заснуть в эту ночь все равно не сможет. Следующим, кто узнал об убийстве Бориса, был Михаил Жеребякин. Но это произошло уже утром, когда вошедшие в квартиру охранники обнаружили тело Бориса и сразу же позвонили Жеребякину. Он еще спал, но, услышав сообщение, подскочил, как ужаленный. — Как убили? — закричал он. — Когда? Кто? — Мы ничего не знаем, — признался начальник охраны. — У него ночью никого не было. Мы все проверили. Видимо, кто-то влез через балкон или окно. — Кто влез? На восьмой этаж? — заорал Жеребякин. — Проверьте, как это случилось. Он бросил трубку и, вскочив с постели, начал метаться кругами по комнате. Лежавшая рядом с ним девушка проснулась от его крика и теперь испуганно следила за ним. Он забыл одеться и ходил голым по комнате. Девушка натянула простыню до глаз и с испугом смотрела на него. Он поглядел на нее и коротко махнул рукой. — Уходи. Потом, надевая халат, прошел в другую комнату. Не выдержав, подошел к телефону и набрал номер. — Узнали что-нибудь? — нервно спросил он. — Милицию вызвали. — испуганно доложил охранник. — Может, они что-нибудь выяснят? — Идиоты! — заорал, швырнув трубку Жеребякин. Он взглянул на часы. 8 часов утра. Он отправился принимать душ, когда раздался еще один звонок. Он взял трубку телефона, висевшего в ванной. — Что еще? — спросил он, ожидая услышать плохие вести. И его ожидания оправдались. — Только что взорвали наш клуб, — доложил один из его людей. — Пострадавших нет, к счастью. Только двое раненых и еще... Жеребякин бросил трубку, вылез из ванной, вытерся, посмотрел на часы и взялся за телефон. Ему пришлось ждать довольно долго. Наконец, на другом конце сняли трубку. — Андрей Потапыч, — торопливо сказал Жеребякин, — можно я к вам приеду? — Что случилось? — спросил Колесов. — Мне нужно срочно с вами переговорить, — нервно сказал Жеребякин. — Когда я могу к вам приехать? — У тебя важное дело, — понял Колесов. — Ладно, приезжай. Он положил трубку, и Жеребякин бросился одеваться. Взглянув на часы, он позвонил охранникам. — Вызовите всех, — закричал он. — Всех, кого можете. Я должен поехать за город. Соберите всех, пусть будут готовы. Через полчаса в сопровождении 8 охранников на 3 автомобилях он поехал на дачу Колесова, который жил в элитном дачном поселке бывших партийных работников, ставших миллионерами. Колесов встретил его уже одетым и выбритым. Он никогда не позволял себе появляться на людях небрежно одетым или плохо выбритым. Сказывалась многолетняя комсомольско-партийная закалка. «Что произошло?» — спросил Андрей Потапович. — Сегодня ночью убили Бориса. — Так, — протянул Андрей Потапович. — Как это произошло? — Пока не знаю. Охранники клянутся, что к нему никто не входил. — Но кто-то вошел, раз его убили. — Они вызвали милицию. — Напрасно они поторопились. Колесов спокойно сидел на диване, а его гость лихорадочно ходил по комнате. Сказывалась разница в темпераментах. Я им тоже это сказал. Но такое скрыть просто невозможно. Ну, конечно. Как и вы не смогли скрыть, кто организовал нападение на дачу и кто убил Исмаила Махмудбекова. Ты понимаешь, как быстро они ответили? Это признак настоящего профессионала, Михаил. И боюсь, что следующим объектом этого профессионала можешь стать ты. Поэтому я к вам и приехал. Остановился, наконец, Жеребякин. По-моему, нужно кончать войну. Они сегодня утром взорвали наш клуб. Нужно заканчивать эту войну. А когда ты ее начинал, ты у меня совета спрашивал? Нахмурился Колесов. Теперь, когда тебя за жопу схватили, ты решил на мировую идти? Так не бывает. Зачем этот цирк вчера устроил в больнице?